Башня богов 3. Глава 1. Лесной коридор. Арчана спускалась по лестнице и на каждой ступени шептала слова, которые башня и не думала переводить. Уже на третьем шаге вокруг нас повеяло древесным и земляным духом, на четвертом повсюду закурчавились тени деревьев, а на пятом мы оказались в густом лесу. Причем каменные ступени пирамиды никуда не делись, просто они были покрыты слоем земли, травы, кустов и корней, а вокруг широкой лестницы теснились деревья. Лесной коридор, понял я, есть у друидов и лесных обитателей такое заклятие, которое позволяет идти по лесу внутренним коротким путем. Оно складывает пространство в потусторонний коридор, состоящий из реальных кусочков леса. В итоге со стороны, если кто-то стоит в том месте, где мы в данную секунду проходим, видно, как что-то мелькнуло в воздухе и тут же пропало. То есть мы не исчезли из материального мира, а остались в нем, но благодаря пластичности леса и этой магии наш путь перекроился так, что мы проходили лишь по краткому мгновению в каждом конкретном месте. Классное заклинание, хоть и с парой недостатков. Если лесной коридор по какой-то причине разобьется, то идущих в нем непредсказуемо раскидает в разные места, иногда на десятки километров друг от друга, хотя всегда в пределах одного леса. А для друидов и лесных обитателей работающий лесной коридор – заметное и даже яркое пятно. И если идущие не понравятся лесу и его обитателям, на них могут напасть, и уж тут коридор и все окружение будет на стороне лесных сил. Ученый, что ли? Недовольно забормотала Арчана, торопливо таща нас вперед. Ну лесной, ну коридор, и чего? Сам ты не можешь его открыть и пройти, так что не вздумай зажать деньги. И вообще без глупостей, а то я вас мигом отсюда выкину. Мы самые смирные клиенты, пообещал Хапеш успокаивающе, как ребенку. Только Арчану это лишь сильнее взбесило, она заскрежетала зубами, громко, и пнула стоящий на пути трухлявый пень. «Ну-ка, ну-ка», раздался новый голос, низкий и неприятный. «Это кто у нас такой хитрый, на чужой территории водит туристов?» Думала, пробежишь по-тихому и мы не заметим, от дерева отделилась, преграждая нам путь, высокая рогатая тень. Я раньше таких не видел, но судя по меху, частично покрывавшему торс и полностью спину и ноги, судя по копытам и рогам, это был родственник сатиров. В руках он сжимал простые, но вполне эффективные в бандитском деле короткие тяжелые палаши. Раса лесной тхар, класс разбойник, стихия виталис, уровень 12, подсказали метки системы. Слишком опасным он в моих глазах не выглядел, так как не носил доспеха, а шкура не выглядела так уж прочнее человеческой, и явно во многом полагался на магию леса, а для меня любой носитель магии был желанным противником. На этих ступеньках не написано, что они твои, ощерилась Арчана, в руках у нее возникла дубинка с башкой агра. Тайные пути принадлежат всем трофейщикам Думрака. Так я дружелюбно объяснил, что это наша сторона Великой Пирамиды, расплылся в зубастой улыбке лесной житель. Тебя раньше не видел, малявка, а мы здесь промышляем давно, значит, и лесной коридор наш. Отдай добычу, а сама катись по добру по здорову. Предлагаю как коллеге по цеху, чисто по душевной доброте. Наступила пауза, в которой все услышали, как у Арчины громко и протяжно заурчало от голода в животе. Это явно придало девчонке ярости, и она утробно рявкнула. Моя добыча, не отдам, катись ты в чащу, смелая не слышу, что ты там снизу вякаешь, сейчас тебя укорочу, сразу услышишь. Хапеш придвинулся ко мне и прошептал, спешу сообщить, что я в первую очередь путешественник и исследователь, мои боевые качества субоптимальны. Блин, а заранее ты не мог поспешить сообщить, когда я излагал уверенность в нашей двойной крутости, можно было, например, возразить, но времени возмущаться не оставалось. С самого начала ситуации я начал оглядываться, потому что знал, подобные бандитские разговоры ведутся не бесцельно, а чтобы отвлечь жертву и напасть со спины. Так и есть. Сзади из лесной полутьмы к нам подступал матерый волчара, в смысле, волкоглавый с интересным оружием в руке. Это был короткий меч-пистолет, один выстрел на прямой дистанции, а потом ближний бой. Раса горм, класс воин, стихия виталис, вода, неготас уровень 14, он сразу показался мне куда опаснее рогача. Увидев, что я его заметил, боец оскалил клыки. «Эрви!» — рыкнул волчара и выстрелил мне в лицо. Еще когда воин вскидывал меч, я понял, что он хочет сделать, сложно было не понять. Когда он наставил на меня клинок, Я превратился в свет и фазовым всполохом прыгнул ему за спину, материализуясь уже с мечом в руках и падая немного сверху вниз для усиления удара. Грянул выстрел, Хапеш зажал уши и ловко отпрыгнул в сторону, прячась в кустах, а я обрушил клинок на загривок воина. Но он каким-то шкурным чутьем понял, что бьют сзади, подался вперед и почти ушел от удара. Крит сорвался, вершитель пробил шкуру и проехался по спине, вспарывая доспех. 16 хитов, всего-то. Я уже привык к превосходству в мастерстве за счет бонуса брана, а тут еще удар сзади, на сюрпризе, и всего 16. Волчара крутанулся ко мне, нанося удар в развороте. Он был быстрый, ловкость заметно выше моей. Я врубил ускорение Эуриса. Плюс 30% к скорости реакции и движений, и только благодаря бафу более-менее сравнялся в скорости и успел парировать удар короткого клинка. Но сила воина оказалась почти вдвое выше моей, удар с разворота снес меня в бок и пошатнул. Меч я поймал блоком, но следом в лицо пришел удар лапой. Когти, облитые алхимически закаленной сталью, взрезали забрало шлема, как будто оно было обычной пластмассой, и кончиками прошлись по лицу. Всего минус 8 хитов, удар поверхностный. Меня сильнее задел сам факт. Впервые за все время пребывания в башне я сошелся в бою с тем, кто превосходил меня по всем воинским параметрам. Он был 14 го уровня против моего 11 го, и все уровни вкачивал физику, тренировался, качал бой. В итоге моего псевдо-воинского билда было явно недостаточно, чтобы драться на равных. Следующие несколько секунд превратились в оживший кошмар. Волчара не пропустил ни одного моего удара, а сам нанес два крита, один клинком в бок, острая вспышка боли, второй когтями в подмышку, пробив противоосколочный костюм и резко дернув. Твою мать, как неприятно. Минус 24 хита, 17 хитов, 246-295. Не будь у меня фиолетового пояса, я бы уже поплыл, потеряв половину жизни, но с ним все повреждения, даже критовые, оказались неглубокими ранами, ибо в общей сложности мне не сняли и пятой части жизни. Много хитов, значит крепче тело, неважно, магией его укрепили или развитием физических параметров. Главный принцип – дамаг, который убьет обычного человека, на крутом оставит царапину. Не зря какого-нибудь Таноса в фильмах и комиксах мочили чудовищным градом атак, каждая из которых оставила бы от обычно человека мокрое место, а фиолетовый чувак лишь кривился и раздавал люли. Потому что у Титана была пара миллионов хитов и взрыв тактической ракеты на 100 000 хп, который разносил здание в щепки, ему оставлял лишь синяк. Я был, мягко говоря, далеко не Танос, но уже и необычный человек. Вчерашнего Яра первый удар погрузил бы в кому, а второй почти оторвал руку и вспорол бы артерию. Сегодняшний Яр не получил даже кровотечения, но при этом проигрывал бой. Волчара не позволял мне отступить на расстояние, удобное для удара длинным клинком. Он наседал с предельной для меня скоростью, навязав мне расстояние самого ближнего боя, и в таком положении мой длинный меч давал неудобство, а его короткий – преимущество. Ускорение Эуриса и мастерство Брана помогали, но недостаточно. Противник превосходил меня в скилле, мощи и даже в скорости. Хитов пока было много, но это ненадолго, и мозг лихорадочно искал выход. Как назло, в руках никаких запасов магии, кроме пригоршни мглы. Но я же сам говорил, что даже мелочь может иметь значение. Сделал вид, что пропускаю удар лапы, потому что на каждой атаке когтями мы с волчарой оказывались максимально вплотную. И когда он нанес резкий взмах мне по горлу, я спарировал локтем, минус 8 хитов, и не отскочил, а подался вперед, входя в клинч, дотянулся рукой до оскаленной морды, на которой пылали алые глаза, и потратил 4 сиротливых инза сумрака, влепив волчаре плотный, вязкий шмат мглы на глаза и нос. Плюх, серый, дымящийся липкий блин залепил воину половину морды вместе с ноздрями, враг ослеп и отчасти, а как правильно сказать, когда теряют запах, не оглох же пусть будет обалдел. Рев, судорожный удар мечом и лапой вслепую, оба попали. К счастью, лапа прошлась по бронику, отдавшись в ребрах, а вот меч резанул по руке. Минус 4 хита, 10 хитов, 224-295. Да что ж за крутан такой? Я отскочил назад и наконец получил преимущество длинного клинка. Удар, удар и два попадания. 9 хитов, 14. Ослепший волк взвыл, мгла дымилась и разъедала залепленные глаза. Он отпрыгнул назад, налетел спиной на дерево и едва не упал, попробовал содрать шмат мглы с морды когтями, даже задел себя, С порезанной морды брызнула кровь, но это не помогло. Он содрал лишь малую часть мглы, а она обтекла когти и только шире разлилась по всей морде. Я не терял ни одной драгоценной секунды, а использовал долгожданное преимущество по полной. Ухватил вершитель двумя руками и резанул врага по руке с мечом, перебив ему то ли мышцу, то ли даже кость. Крит, 21 хит. Затем пригнулся от ответного удара когтями и попытался вспороть волчий живот. Это было ошибкой по неопытности. На животе и груди у воина была улучшенная защита, доспех не тяжелый, но с хорошими металлическими пластинами, усиленными заклятием. В общем, всего 5 хитов. Все раны, которые я ему нанес, превысили отметку 70 хп, и разбойник выглядел уже израненным. Впереди творилась настоящая вакханалия. Арчана с яростными вскриками билась с лесным пхаром в совершенно неравном бою. Малолетка 7 го уровня против здоровенного мужика 12 го, вот только она побеждала. Пусть и не сама. Рогатый выл и орал от боли, по его фигуре с шипением метались дымные зеленые тени, они вбуравливались в мокрую от пота шкуру и кусали. Взлетали системные сообщения. 5 хитов, 1 сила, 1 выносливость, 1 ловкость, не слабо. А каждую секунду из ящика на спине девчонки выплевывались новые зеленые комки. Ящик жутко скрипел и ходил ходуном, словно сейчас взорвется. Оттуда доносился потусторонний вой, а Джаразнай покрикивала: «Лови Палыча!» Бум палицей по лбу. «Нравится, гад? Буся, жри его! Клык, помоги!» — завизжал Тхар, отступая назад под градом ударов малявки. Но у клыка были свои проблемы. Он вслепую отмахнулся когтистой лапой, заставив меня отшатнуться, а сам вдруг осветился краткой вспышкой по контуру. Сверху мелькнула системная метка достижения. Черт, не только у меня лежали в запасе неиспользованные очевки на черный день. Как же я пожалел в данный момент, что проницательность не равна 3М, тогда бы смог читать открытые системные метки, а описание примененного достижения относилось к ним. Но суть стала ясна. Волчара покрылся каменистым налетом, его шкура со скрежетом начала затвердевать. Да, он потеряет половину скорости и подвижности, но толку с нее, если ослеп и не чувствуешь запахов. Потерял почти всю ориентацию, а невидимый враг наносит удар за ударом, тут лучше укрепить броню. А пока шкура стремительно твердела, клык вскинул свой меч, впервые не для удара по мне, а кольнул им собственную грудь и призвал силы своих стихий. Я знал, что слияние Виталиса, Неготоса и воды рождает магию крови, а в данных обстоятельствах это скорее всего значило регенерация. Только регена мне еще не хватало, и хуже того, это оказалось даже не магия, я не мог попытаться ее обнулить, это была нативная расовая способность клыка. Я понял, что если не добью его прямо сейчас, то проиграю бой. Пробивать затвердевшую шкуру буду с трудом. Он найдет способ прочистить глаза или просто мгла развеется. Она постоянно дымилась и рассеивалась в воздухе, после чего добьет меня с воинским превосходством. Ориген в этом прекрасно поможет. Значит, пора и мне использовать тяжелую артиллерию. Вы применили достижение «Повергатель 2». Плюс 2 к силе, ваша следующая атака автоматически успешна и становится критической. Внимание! Ваш параметр сила достиг отметки 10. Ваши физические атаки получили шанс на специальный эффект. 1% за разницу в силе с противником. Спецэффект зависит от вида атаки, типа оружия и места попадания. Вершитель со свистом рассек воздух и горло врага. Как раз в тот момент, когда затвердение добралось туда, но еще не успело завершиться. Я получил автоуспех, 1 базовый крит от достижения, 2 за слепоту врага и невозможность даже инстинктивно смягчить удар, 3 за место удара. Итого весь дамаг, который слегка вырос от увеличения силы, умножился на 6. К ранее снятым 70 плюс на клыка обрушились сразу 126. Все, это верная смерть. На его уровне без фиолетовой шмотки не может быть выжить столько хитов, выжить невозможно. Но я снова недооценил бандита. Предсмертная ярость волка, берсеркизм, выживание на секунду дольше. Еще одна пассивка, клык ударил вслепую, с минусами за тяжелое ранение, отчаянно, в последней надежде забрать меня с собой. Лапа врезалась мне в ногу, вспоров ее над коленом, и я упал, крича от боли. Крит 2, 44 хита, 180-295. Волчара торжествующе взревел, булькая кровью, и умер. Я встал и тремя широкими, тяжелыми взмахами меча сделал неприятное дело. Отрубил мохнатую, залитую кровью голову. Вдруг магия крови действует посмертно и сможет его отрединить, или у врага есть какое-нибудь возрождение. Чтобы он не ударил мне в спину, я потратил несколько секунд и отшвырнул волчью голову как можно дальше. Она покатилась по ступеням и исчезла. «Сдаюсь». Увидев это, захрипел лесной тхар, вот только голос у него был уже сиплый, дрожащий и даже какой-то тоненький. Я развернулся к месту их боя с Арчиной и увидел, что зеленые сгустки исчезли, а коробка валяется на земле. Выдала всплеск силы и выдохлась, но этого всплеска более чем хватило. Рогач был весь в некротических укусах, которые расходились по шкуре пугающими кляксами почерневших капилляров. Исхудавший меньше, чем за минуту, он напоминал живого скелета. Сущность из ящика выдренила из тхара все жизненные силы. Палаши выпали из трясущихся рук, уже не способных удержать. Я с удивлением увидел в его данных 9 краткий уровень. Видимо, когда у рогача закончились параметры, сгустки начали выпивать из него уровни. Это временный эффект. После хорошего отдыха и лечения тхар мог бы стать как новенький. Но Арчана безжалостно взмахнула дубинкой и размозжила побитому бандиту голову. Наступила тишина, только тяжело дышала девчонка, на ней красовалось 2 резаных раны и 1 сильный распухший ушиб через все лицо. Она сплюнула кровь, вытащила из-за пояса какую-то жестяную банку, полную жутко вонючей смолы, и начала замазывать себе раны. Какой жестокий способ расправляться с врагами. С сочувствием глядя на исхудавшего рогача, вздохнул Хапеш, вышедший из травы. «Надо было отдать им тебя, ушастый», – прошипела Арчана. «Гони еще 5 воронов за защиту. Вон, бумажный дрался, как мужик, а ты, тьфу, бесполезный». У джаров быть бесполезным считалось за тяжкий порог. «С радостью заплачу 5 монеток, чтобы избежать драки», – хмыкнул гиенный, словно фокусник, раскрыл ладонь, на которой уже блестели черные вороны. «Тут 6», — набычившись, сказала девчонка. «Думаешь, я тупая? Это доплата за возможность наблюдать процесс с разноэффектной энергетической деградацией субъекта под влиянием ведьмовских некротических сил. Впечатляет. Чева, передай своей бабусе мое почтение». Арчана хмыкнула. «Ты еще Палыча не слышал, на твое счастье», — повеселев, сказала она, спрятав монетки. «Когда Палыч разъяряется, он начинает орать и выть. От этого всем врагам джаров становится нехорошо. А ты полна сюрпризов». Я покачал головой. «Откуда у тебя такие крутые вещи?» «От крысолюда», — отрезала девчонка. «Чего зажался, бумажный?» «Ранки Бобо, дай помогу». Она решительно подошла и жестом показала мне поднять руку, которую я, наоборот, тщательно прижимал к телу, ибо рана под мышкой была очень неприятной. Девчонка выхватила стальной загнутый коготь, в точности такой же, каким шаманка резала себе и мне руки для клятвы крови. Сознанием дела вспорола окровавленную футболку и противоосколочный костюм, вырезала слипшийся шмат лоскутков, плеснула странной водицей из флакона так, что под мышкой адски зашипела и засвербела от боли, но потом моментально одеревенела и перестала чувствоваться. Ну и щедро помазала смолой. «Вот теперь жми, через полчаса пройдет». Она смазала мне рану на ноге и несколько других поменьше. От вонючего лекарства я захромал сильнее, чем раньше. «Спасибо, Арчана». «Не спасибо, заслужил. Даже не потребуешь 2 монетки за потраченную мазь», — добродушно удивился Хапеш. «Если б он знал, из чего ее делают, попросил бы с меня доплату. А я знаю», — псогловый высунул язык и шумно задышал, выражая веселье. «Нос не обманешь. Оставь знание при себе», — предупредил я. «Пока я не в курсе, меня все устраивает». «Вот и правильно», — хмыкнула Арчана, закончив меня латать. «Все, ковыляй на здоровье. Полутай волчару, а я рогатого. И верно, надо забрать трофей». Я подошел к обезглавленному врагу и уставился на него с грустным отвращением. Все еще не привык убивать, даже из самозащиты, и выдранный клык внушал мне в первую очередь ощущение зря загубленной жизни. Им самим загубленной, не мной. Но это лирика, а в его инвентаре лежит моя законная добыча. Вот только как ее забрать, если физический ряд вещей не на теле клыка? «Вы вошли в меню обыска. Поздравляем с вашей первой добычей. Скиллы добычи? Нет. Вы можете выбрать и воплотить из инвентаря в реальность. 1 вещь. Вы можете материализовать 20% денег. 15 воронов, 32 котика. Вот оно как. Я раньше лутал монстров и снимал с них компоненты. Одна жабыча чего стоила. Но интерфейс системы всегда был поверх, а тут раскрылось специальное окно. Крыса Игорек сам раскрыл мне интерфейс, по принуждению, но своей командой. Выходит, Когда лутаешь другого разумного, а не монстра или моба, нужно выбрать, что берешь. И есть специальные способности, прокачивая которые, увеличиваешь добычу. На первый взгляд это было типичное ограничение баланса. Взять хотя бы меня. Всего за сутки уже накопил кучу ценностей. Если все они будут переходить от убитого к убившему, то, во-первых, в мирах башни быстро наступит избыток вещей, которые многократно пережили своих хозяев, вещи обесценятся ниже стоимости материалов и работы мастеров, а такое точно не приведет к хорошим экономическим последствиям. Во-вторых, самые эффективные восходящие получат жесткий снежный ком роста крутости и все равно придется их как-то ограничивать. Я по опыту знал, что обратные ограничения хуже, чем изначально сбалансировать получение ресурса. Башня богов дает главное. Крайне быстрый рост уровней и силы для достойных, то развитие, на которое вне башни герои и боги тратят годы и десятилетия, здесь достигается за дни и недели. Награждать претендентов еще и материальными ценностями система не обязана. Ну а физически это ограничение было обосновано самим принципом инвентаря. Вещи то материализуются, то в виде чистой энергии уходят обратно в ячейки. А может, в башне они изначально существуют и так, и эдак, как дуализм частицы волны. В любом случае, инвентарь дает кучу преимуществ, от которых никто в здравом уме не откажется. Оказывается, есть и недостаток. Воплотить из чужого имущества можно столько, насколько развит твой скилл. Ладно, я взял все деньги, которые смог материализовать, копейка рубль бережет, мы не жадные, мы домовитые, как любил говорить один из моих игроков. Еще я мог стащить с волчары доспех, но мороки и грязи много, а толку и денег не особо. Лучше выберу вещь. Меч-пистолет валялся на земле, его я просто подобрал. А вот заряды к нему были в списке вещей клыка. Еще там лежали несколько алхимических штук, глянул их свойства, в принципе полезные, но явно не самое ценное и крутое, как и пара обычных мерцев. Хороший магический кинжал, который режет камень, больше бытовой, чем боевой. И, наконец, амулет с интересным названием «Коготь ярости». Каждый раз, получая раны, копишь ярость по количеству хитов, а потом можешь расходовать ее на усиление ударов. Какая штука? Хороша для воинов ближнего боя, ибо помогает обратить минус получаемого урона в плюс усиления своих атак. Вот почему клык в самом конце так круто мне врезал, несмотря на все сложности и минусы своего положения. Надо брать. Холодный коготь крупного монстра на кожаном шнурке лег мне в руку и тут же перекочевал на шею. «Хапеш, а у тебя есть скилл повышения добычи?» – спросил я у гиена, который наблюдал за нами со сдержанным любопытством, сидя сбоку на камне, и не забывал что-то помечать в невидимом дневнике. «Я взял одну вещь, может, ты можешь воплотить больше?» «Могу», — ответил он, — «но не буду». «Почему?» «Если в двух словах, то я странник и выбрал путь, которым следую. Мародерство в него не входит, так что извини». «Да ладно», — я пожал плечами. Хотя стало интересно, откуда и зачем у него прокачан скилл добычи, если он не обирает побежденных. «Ты что, глупый?» – удивилась Арчана. «Облутать можно только один раз, после этого инвентарь умершего исчезает навсегда. Иначе бы, конечно, все хитрили-мудрили. А так, все невзятое имущество растворяется в башне или после первого лута, или через сутки после смерти. Вся энергия идет из нее и в конечном итоге возвращается к ней». Джара говорила о башне с большим почтением, склонив голову. «Понятно. Хотя жаль, что магические вещи так легко исчезают. Все же их делали, старались. Зато у мастеров всегда есть работа». Хапеш с умным видом поднял указательный коготь. «Круговорот созидания и разрушения полезен для экономики. Ну хорошо, бандитов хоронить будем. Мне было впадлу оставить их трупы лежать на каменной лестнице. Лес похоронит». Арчана поднатужилась и столкнула тело рогатого с лестницы. Он мелькнул в калейдоскопе граничного пространства и выпал из лесного коридора, в один случайный кусочек лесной чащи. Я посчитал это разумным подходом, кивнул и сделал с волком то же самое. Обчистив рогача, девчонка изрядно повеселела, видимо, нашла что-то ценное. Она с аппетитом чавкала какой-то сушеной едой, которую достала из сумки рогача, и даже не предложила нам ни кусочка, вот зараза. Впрочем, живот Джары урчал так жадно и громко, что мы и не думали покушаться на ее еду. «Еще озвереет и прибьет. Выгодный клиент», – простодушно сказала Арчана, пихнув меня в непораненный бок. Но дышала она тяжело и тут же плюхнулась на ступеньку. «Уф-эф, надо маленько передохнуть, посидеть, пока смердячка подействует. Эй, ушастый, докажи свое бродяжье умение, разведи костерок, с удовольствием, сказал Хапеш, как будто только этого и ждал. Хапеш передвинул вперед походную сумочку, обычно висящую на перевязи за спиной, и достал маленькую губную гармошку, решетчатую и цельнолитую из белого стекла. Артистично воздел ее, мол, сейчас будет представление, и заиграл. От его дуновений в штуке пробудилось пламя, слева оно было синего цвета, а справа желтого. И когда Хапеш беззвучно водил губами по гармошке, вместо музыки наружу выдувались язычки огня, трепеща и показывая все градации фиолетовых, красных и оранжевых тонов. «Ты еще и фокусник», — хмыкнула девочка, цветные языки пламени отражались в ее глазах, и в этот момент стало заметно, какая же она юная. Все дети обладают хрупкой и уязвимой красотой, даже такие тертые и черствые, как Арчана. Хапеш раздул огонь посильнее и поставил гармошку на камень пламенной стороной вверх. «Вуаля», — сказал он, — «моего дыхания хватит на полчаса горения. Клевая штука. Их создают стеклодувы с тяжелой планеты Сардавал. Когда-то этот мир выжигали и плавили лучи двух солнц, но один из старших богов усмирил их ярость и вдохнул свою силу в планету, после чего на ней зародилась причудливая стеклянная жизнь. Хаем, а случайно не там водятся летающие скаты, витражники? Там, я даже путешествовал на одном из них», — ответил Хапеш, довольный тем, что мы нашли точку соприкосновения. «Величественные создания, те из них, что прожили 300 или 400 лет, вырастают до размеров небольшого кита, и даже в увеличенной гравитации Сардавала могут перевозить грузы или целые группы существ нашего размера. А чего огонь-то зря горит?» — недовольно спросила девочка. «Ты не собираешься на нем ничего поджарить?» «А-а», — догадался Гиен, — «милая Арчана тонко намекает, чтобы я вас чем-нибудь угостил. Ну, если твоя еда хоть в четверть сравнится с твоими рассказами, ни слова больше, я найду, чем вас удивить». Хапеш вытащил из инвентаря пару свертков и посудин, начал колдовать над костром, а я достал немного свежей еды и разделил две порции на троих. «Вкусно», — жадно слопав свою долю и легонько рыгнув, оценила Джара. «Но мало, интересная девочка. Если я верно понял, она была вынуждена рано повзрослеть, взять вещи взрослых и выполнять их функции, ибо с ее сородичами стряслась какая-то беда. Самое время разговорить Арчану и узнать об этом побольше, ведь мне еще предстоит отдать Джарам долг крови. Ты почему такая голодная? Твои старшие не могут добывать еду, и тебе самой приходится?» — спросил я просто и в лоб, но не обвинительным тоном, а сочувственным. Ибо понимал, что с этой девочкой ходить вокруг да около нет смысла, сложно встретить кого-то прямее и проще, чем она. «Да чахнут они, как и все остальные», — дернула плечами Арчана. «В смысле чахнут? Медленно дохнут от бесцветной заразы. На вашу расу упала какая-то зараза, которая липнет только к Джарам. Ну, расскажи подробнее». «Не собираюсь, чужак, не твое человечье дело. Смотри», — я открыл интерфейс и показал ей иконку клятвы крови. Девчонка разглядывала ее с открытым ртом. «Так ты меченый», — с уважением сказала она. «Что ж сразу не сказал? А, деньги с меченого я брать не могу. Ты мне не должен монеток, понял? Тебя отведу за так, спасибо. Но про болезнь-то расскажи. Мне же надо отдавать Джарам долг. Может, как-нибудь сумею помочь с болезнью». «Меченому можно», — вздохнула девочка. «А я знаткая, мне Буся всю жизнь об этом рассказывала. Ну, короче, наш народ пошел в башню сам, по своей воле. Мы издревле ее почитали, и много поколений готовились к выживанию, учили детей с измальства. А все почему? Потому что соседи — проклятые кворы. Мы с ними всегда воевали, через двунебеси. То мы на них обрушим какие-нибудь напасти, то они на нас огненный град. Победить не получится, мы друг от друга далеко, зато отомстим за прошлые жертвы. То есть в вашей звездной системе было две планеты? Ну, наша и кворов. Вот мы испокон веку и грызлись, как крыса с капканом. И они навели на всю вашу расу недуг, наверное, генетический. Погоди, не так все было. В этом кворы как раз ни при чем. Мои предки провели мегаобряд и призвали башню. Я до сих пор этим горжусь, пусть при мне все было уже плохо, но тогда предки круто сделали. Буся там была и знает, она мне все рассказывала. Девочка погладила ящик, заботливо укутанный в оборванный плащ. Так вот, башня пришла, и джары стали ходить в нее целыми племенами, народами, чтобы стать круче и наконец победить кворов. Мда, какая же жесть, подумал я, но вслух ничего не сказал. Замучить планету и свою расу сначала бесконечной местью и войной, наверняка уже давно забылось, кто первый начал и почему, а потом еще и окончательно угробить свой мир, призвав башню. Ради чего, неужели не могли хоть как-то договориться с этими кворами? Арчана словно услышала мои мысли и развела руками. Одни племена хотели заключить с кворами перемирие, но через двунебеси попробуй договорись. И кто знал, на каком языке они хрычут. В общем, все попытки переговоров провалились. И твои предки решили стать круче всей расы, чтобы победить в войне. Таков был план. И вот герои нашего народа покрутили, хотя многие погибли на этажах, но поменьше, чем у других, мягкотелых народов. Используя крутую магию, мы наконец смогли преодолеть двунебеси и шагнуть на планету кворов, предвкушая, как сейчас размажем их. Арчана говорила злобно-мечтательно, будто сама была там, в авангарде героических предков. Только оказалось, что никаких кворов нет, и никогда не было. Там планета нестабильная, все время землетрясение, тяжесть маленькая. Осколки все время выходили на орбиту и потом падали огненным градом на нас. А кворов придумали наши предки-шаманы, и мы в них сильно поверили. И воевали. Ни с кем. Ну звездец, вообще отлично. Я безусловно сочувствовал Джарам. Но определенная степень злой иронии в голове тоже горела. Арчана тяжело и прерывисто вздохнула, и злая ирония погасла. Беда была в том, что башня уже проросла в наш мир, и он начал разрушаться. Мы пытались его спасти, строили убежища, которые вместе покрыли планету могучей защитной сетью. Но было поздно. К нам пришел судья из мироведов и вынес Джарам приговор, что мы недостойны собственного мира и потеряли его по своей воле. И тогда наш дом раскололся на 40 сороков кусков. Так вышло, что предки принесли все в жертву войне и силе. Ну и пришлось Джарам восходить в башне, больше-то делать нечего. Так, погоди, это очень крутая история, но в ней нет ничего про недуг. А так нужно, слушай дальше, торопыга. Из-за всего, что случилось, Джары воспылали негодованием на самих себя и дали всеобщую клятву стать еще сильнее и найти новый дом. Так начался наш священный поход по мирам в поисках подходящего. Нехорошее предчувствие шевельнулось внутри. Нет, только не это, дорогая судьба. Только, блин, не это. Я не хочу защищать землю от нашествия Джаров с клятвой крови, которая на мне висит. И вот предыдущие поколения, типа мать моя и отец, их братья и сестры пошли по этажам, по испытаниям, но раз в оборот все собирались в убежищах, чтобы обменяться информацией. У каждого племени было убежище, на одном из осколков нашей разрушенной планеты. И главное, Арчана помедлила, подбирая слова, Джары стали как одержимые. Раньше мы были воители чести и законов, порядков и ритуалов, а после раскола все стали проще и дичи, злее. Откуда ты можешь знать? Тебе же ни с чем сравнивать. А мне читали в детстве старые сказки, они совсем не такие, как новые. Мама пыталась меня воспитывать как домашнюю, в старых порядках, но я не послушалась и сбежала с нашего осколка в башню, чтобы воевать со всем миром и найти новый дом, так у нас призывают. Буся меня научила и помогла. На осколке все равно очень плохо жилось даже до болезни, а теперь уж, короче, новые Джары стали резкими и злыми, даже мы сами так говорим, что раньше были как сталь, а теперь как наждак. Она почесала в боку и сплюнула. Ну и один из наших героев нашел на свою голову вражду. Не может наждак не содрать кому-нибудь кожу, рано или поздно сдерет, и начнется вражда. Как говорит Буся, это было не невезение, а закономерность. А невезением стало то, что он задрался с бесцветными. Те жестоко его наказали касанием распада. Он пришел к нашим шаманам и потребовал во имя народа и священной клятвы спасти его и ответить местью. И многие бойцы его племени поддержали его на Гууле. Так оно и пошло-поехало, одни были против, другие за, Гуул решил лечить, но не отвечать. Племя все равно ответило. В общем, началась война Джаров и бесцветных. Как я понимаю, ничем хорошим эта война не кончилась, вообще ничем. Мы проиграли, мы, не удержался я. Арчана, тебе сколько лет тогда было, когда разразилась война и твои сородичи проиграли? 3. И при чем здесь ты? Джары вместе, сказала девочка. Джары не бросают своих. Все проиграли, и я проиграла. А что с тем наждачным героем, кто все это начал и первый получил заразу? Долго геройски боролся с тленом и распадом, мучительно проигрывал, и в конце истощился в пыль. Последними словами проклял предков и свой народ, и самого себя. Впрочем, его к тому моменту уже почти все прокляли и ненавидели. Только было поздно, ведь он уже заразил слишком многих шаманов, что пытались изгнать болезнь, кровных воинов, которые защищали его от покушений других племен и даже врагов из нашей расы, которых он поразил в битвах. «Какой молодец!» – тихо сказал я и покачал головой. Его имя стало символом предательства и презрения в нашем народе наряду с остальными из презренной дюжины. Те, кто натворили ужасных дел и бед, ну, больше всех остальных. Дюжина вообще регулярно обновляется, но этот гад там на первом месте. В общем, народ Бжаров был непростой, не особо саморегулирующийся, это мы уже поняли. И что в итоге? Этот тлен неизлечим? Да практически нет. Помогают уровни, потому что чем выше твоя сила, тем дольше ты можешь сохранять себя. Набрал десяток уровней, можешь слегка отдохнуть, на пару месяцев их хватит. Потом закончится, тлен начнет разъедать тебе силу, выносливость, ловкость. Когда они ослабеют, перейдет на красоту и харизму, потом на разум. Чтобы выжить и просто остаться на одном месте, нужно бежать изо всех сил, слегка переиначил я. Точно, кивнула Арчана, прям как у нас в сказке. Аджары пробовали заключить с бесцветными мир, пробовали, но переговоры пришли к продолжению войны. Дело в том, что наш презренный осквернил их святыню, и она уже не будет прежней. Так что бесцветные решили, что будут воевать с нами до нашего полного истребления. В принципе, недолго осталось. Вот наши вожди и шаманы побираются, ищут должников, ставят на них метки. Все какая-то помощь, ясно. Да уж и это только самый поверхностный рассказ о ситуации Бжаров. Скорее всего, если начать разбираться, всплывет еще миллион подробностей, которые дополнят и поменяют картину. Ладно, на сегодня хватит исторических экскурсов, базу я узнал, а дальше как-нибудь потом. А ты не заражена? Нет. Молодняк уже давно держит подальше от предков, у нас даже есть свои убежища для младших. Я с Бусей выросла больше, чем с родителями. Но беда в том, что тлен все равно пробуждается в каждом, кто достигнет определенного возраста. Он появляется и начинает потихоньку разъедать, уничтожать. Так что мы вымрем, постепенно. Как ни борись, чего ни делай, выхода особого и нет. Арчана говорила все это спокойно и взвешенно, с толикой здорового цинизма. Видимо, девочка настолько с раннего детства свыклась с этой ситуацией, что физически не могла из-за нее переживать и страдать. Как рожденные на войне, которые ничего, кроме войны, не видели и не знали, не могли взять в толк, что она когда-нибудь закончится, и жить станет можно вообще по-другому. «Есть выход», — сказал светлый и спокойный голос Хапеша, который помешал длинной стеклянной ложечкой странный зернистый напиток в красивой витой колбе и протянул его нам. «Он всегда есть, надо только его найти». «Пфф, много ты понимаешь», — презрительно ответила Арчана. «А ты попробуй. Горячее? Нет, оно дымится потому, что растворяется и исчезает у тебя на глазах. Это энергетический чай Пшиксус, пшашашаша, и его нет. Пейте скорее». Арчана принюхалась, и я заметил, что девчонка сжимает в кулаке амулет из зеленого пористого камня. Что-то от ядов, сканер напитка или нейтрализатор. В любом случае, она зажмурилась и залпом выпила полколбы, быстро передав мне. У меня противоядия и анализаторов не было, и с одной стороны, я мог решить, что раз подозрительная и недоверчивая Арчана выпила, значит, подвоха нет, и мне тоже можно. Но если честно, я не особо доверял Хапешу. Думаю, куда меньше, чем юная Джара, которая по простоте душевной его явно недооценивала. А вот я оценил. Уж очень он был хорошей псиной, такой харизматичной и дипломатичной, такой интересной и явно мирной. Слишком явно. Я совершенно не хотел пить напиток из неизвестно чего с неизвестно каким действием. Когда наши взгляды на секунду встретились, Хапеш вдруг моргнул и неловко задел колбу рукой. Остатки пшикуса выплеснулись шипящей пеной с красивым отливом и растаяли в воздухе. Пахнуло восхитительной смесью моря и облаков, дождя и водопада, обрыва и фьорда, со щепотью тимьяна. Меня словно обдало невидимой, но очень пенистой океанской волной. «Ой», — слегка обиженно фыркнул пес, — «такой ценный напиток, ну что же ты промедлил, Соня Яррер», и ловко убрал колбу в инвентарь. «Погодите, он только что во мгновение ока прочел мое недоверие, понял, что сейчас будет неловкий момент, когда я или откажусь пить его чай и проявлю подозрение, или заставлю себя выпить против воли, и не дал мне этого сделать, за полсекунды придумав, как решить затруднение, а он хорош, жрачно, восхищенно крикнула Арчана, раскинув руки в восторге. Ее глаза сверкали, а щеки непривычно порозовели. Очень жрачно, ушастый, беру свои слова назад, ты не бесполезный. Ладно, сказал я, улыбнувшись. Спасибо за чай, Хапеш. Ни за что, временные спутники по жизни. Смердячая смола реально смердила и реально действовала, так что вскоре мы собрались и вполне нормально пошли вниз по лестнице. Арчана пребывала в милейшем расположении духа, словно ее слегка подменили. Охотно рассказала, что этот лесной коридор существует уже давно и его воздвигали искусные маги, которые сумели обойти пограничные защиты, так что коридор вел нас внутрь речной республики Хзриш. Еще минут 40 пути, и будем на месте. Я спускался и думал о предсказании великой богини. Был ли клык врагом, который превосходит меня во всем? Вроде и похож, а на самом деле нет, ведь я победил его пригоршней находчивости и ценным ресурсом, без всякого предзнания. Могла ли ищейкой быть Арчана? Пока ничего в девчонке не выдавало подобного, у нее была другая история. История, которая сильно взяла меня за живое. Так или иначе, я был связан с этим несчастным народом, который сделал все, чтобы угробить свою планету и себя самих. Нужно было подумать, как я могу им помочь, ведь шаманка рано или поздно с меня спросит, но не сегодня. А вот кто очень даже подходил на роль ищейки и врага, который превосходит меня во всем, так это мирный, мягкий и умный Хапеш. Он был хорош, и если смотреть за ним внимательно, то начинало казаться, что он хорош во всем. Внимателен, осторожен, расчетлив, умен. При этом харизматичен, обладает нестандартными умениями и возможностями, путешествует по мирам. Чем не ищейка? Кто вообще сказал, что мой враг будет страшным, злобным и сволочным? Вполне возможно, что им окажется именно тот, кто мне по душе, кто в другой ситуации в другой жизни мог бы стать другом. Эта мысль была невеселой. Есть еще одна старинная пословица. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Поэтому я и согласился путешествовать с незнакомцем вместе, ибо помешать нашей встрече с ищейкой я уже не смогу. Она предрешена и пытаться бежать от нее глупо. А вот постараться себя не выдать или узнать врага поближе перед тем, как он нападет, это было единственное, что я мог сейчас сделать. Ведь избежать встречи с ищейкой мне не суждено, но я мог постараться к ней подготовиться. А в этом плане Базарет как раз идеальное место. Во-первых, тут толпы существ со всех миров подряд, легко затеряться. Во-вторых, часовая защита владыки Абухурая после первой смерти. В-третьих, повсюду магазины и мастера, за деньги можно купить все, что только может потребоваться. Ну а в-четвертых, если бы я даже мог уйти на следующий этаж, то с чего встреча станет лучше там, в неизвестном новом месте? Например, зайду на этаж, а там дождь из астероидов, и выживай, претендент, или нападение монстра. А к испытанию добавится еще и встреча с ищейкой. Нет, спасибо, уж лучше тут, в куда более безопасном, ну, сравнительно безопасном, Базарате. Мы спускались, любуясь красотой экзотичного южного леса, вдыхая ароматы и наслаждаясь обменом колкостями между Арчиной, Хапешем и мной. «Во», — сказала она, показывая в просвет между деревьями. «Река близко». Мы заглянули в прореху между кроной и увидели величественный разлив Хэ. Десятки и сотни проток и островов, каменные порталы и множество лодок, яхт, яликов и кораблей, помосты и причалы, магазины и лавки, лотки, загнутые крыши с резьбой и остроконечные верхушки зданий, множество ночных фонарей, огней и окон, а также плывущую над всем этим великолепием луну. «Конец близок», — хмыкнула Арчана. «Не факт, что ваш, но нашего пути точно. Готовь денежки, ушастый, с тебя 5 монет». «Непременно», — тут же согласился Хапеш. «Прими их, ну, не сказать, что авансом, но уже сейчас». Холодный речной ветер обдал мне лицо. «Без сомнения, момент истины близок. Смогу ли я использовать предзнание правильно, чтобы изменить судьбу?» Лесной коридор оборвался неожиданно, так же, как и начался. Мы стояли в каком-то заброшенном речном доке на окраине бесконечного порта Хзриш, под прохудившейся дощатой крышей, давно не знавшей ремонтного молотка. «Ну вот», — кивнула Арчана, — «мы и на ме». Посреди дока над разваленной полусгнившей лодкой висело потустороннее существо, от вида которого нас троих на секунду сковал шок. Круглые глаза вспыхнули бледно-синим, повсюду вокруг заколотились отсветы, но не молнии, а какие-то эфирные разряды. Создание протянуло конечность в мою сторону, все его многочисленные обломки, шипы, перья, сложно сказать, что это было на самом деле, разом дрогнули, а воздух вокруг жадно завибрировал, оглушающе пульсируя в ушах. «Ты-ой-ой-ой, нашо йо-йол, смерть, глава 2, планарный параллакс, это за мной!» Тут же крикнул Хапеш, в стороны. Он бросился вправо и замахал руками, привлекая внимание монстра. Тот развернулся и полетел на пса, раскинув крылья. Выходит, чудище и правда пришло за ним. Воздух внутри старой верфи ходил ходуном, повсюду мелькали потусторонние отсветы. Оно маалье, шелестело существо, шевеля отростками. Сдвиг, устранить. Рта у него не было, и отзвуки доносились со всех сторон, разными голосами. «Этот журок, живое и планарное эхо», — торопливо крикнул Хапеш. «Встаньте и замрите». Мы разбежались и втроем образовали треугольник. Гиен швырнул в воздух хитро закрученную металлическую спираль, похожую на головоломки, которые нужно сцеплять и расцеплять. Только в ее очертаниях было что-то от невозможных фигур Ишера. Штука завертелась в воздухе, набирая скорость, как юла. От нее пошел тонкий свист, и джурок моментально потерял ориентацию, будто споткнулся в воздухе, ослеп и оглох. «Перебой, потиеиря, найти». Штука крутилась и свистела все сильней, у нас заложило уши, но джураку было хуже. Он содрогнулся и озирался в полном непонимании, как Джон Траволта из известного мима, хотя висел всего в метре от Хапеша и мог дотянуться до него лапой. Пес с большим облегчением выдохнул. Это существо из эфирных планов. Оно как бы не настоящее, а выглядит как настоящее, хмыкнула Арчана, которой было лишь бы поддеть. «Чего оно хочет?» — спросил я, пытаясь понять, сколько времени нам дала свистящая юла. Как раз после моего вопроса она начала замедляться, а свист затихать. Я шел по планарному компасу из мира в мир, но компас дал сбой и выкинул меня в базарот. Похоже, я угодил в аномалию и во мне узел нестабильности. Он сглотнул. Джурок хочет его сожрать. Он сам ходячая аномалия. Если сожрет, станет сильнее. Так дай ему сожрать аномалию, простодушно предложила Арчана. Она тебе разве нужна? Он прикончит ее вместе со мной. ПФ, опять спасать твою задницу? Ладно, 10 воронов. Ладно, испуганно воскулил Хапеш, потому что джурок уже почти пришел в себя и начал опять разворачиваться в его сторону. Крылья отростки существа подергивались, как в спазме. У него есть слабые места. Я смотрел на странное волокнистое тело и прикидывал, как лучше атаковать существо. Есть рифмика. Последовал неожиданный ответ. Чего? Любые рифмованные речи. Он, по сути, материализовавшиеся эхо фраз, которые кто-то сказал, путешествуя через эфирные планы. Слова – основа джурока, и словами можно ранить его сильнее всего, потому что рифмы создают разрушительный для его структуры эхо-параллакс. Главное – подобрать наилучшие. Спираль докрутилась и упала вниз. Джурок очнулся и громко, разгневанно зашелестел на разные голоса. Угроза. Вкусный. Взять. Он схватил Хапеша за горло, приподнял и начал разевать нет, не пасть, а все тело. Волокна расслаивались, раскрывая нутро существа, и там зияла клубящаяся бездна, пронизанная бледными отсветами. Черные руки потянули Хапеша внутрь, а крылья стали смыкаться вокруг, отрезая путь к бегству. Бедный гиен извивался, пытаясь вырваться, но без толку. Почему же он не выкрикивает стихов? Подумал я. Потому что волокна, которые у джурока вместо пальцев, заплели Хапешу пасть, и он мог лишь испуганно мычать. Но тут в бой вступила Арчана. Как море, от края до края степи, вздымаются флаги, куда ни ступи. И копья склонились прибойной волной, и в яростном крике рождается бой. Похоже, одно из преданий ее народа, которые зеленокожие усваивают с молоком матери и подзатыльниками отца. Мощный речитатив оглушил монстра. Услышав ритмическую речь, он замедлился, а каждая рифма била по нему, словно сильная оплеуха. Я подспудно поразился тому, как ловко башня переводит джарский эпос на лету. «Ша-ша-ша!» – зашипел джурок и выбросил вперед руку, которая выросла и удлинилась, пересекла половину дока и схватила Арчину за лицо, оплетая волокнами рот. «Ты не заткнешь пасть свободе!» – крикнула девочка. «МММММ, ФФФ, все-таки заткнул!» Ситуация быстро становилась критической, а настоящие герои в критической ситуации действуют трезво, эффективно и эффектно. Поэтому я замер с открытым ртом, а все стихи, которые когда-либо слышал и учил, разом выветрились из головы. Но через секунду, когда джурок потащил извивающуюся и мычащую Арчину себе в пасть, а Хапеш уже наполовину провалился в бездну, отчаянно ускребаясь руками и ногами и пытаясь не дать себя проглотить. Из меня само собой вылетело максимально подходящее случаю. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой!» Выкрикивая эти поистине народные, а главное, короткие строки, я обрушил на монстра град рифм словно град ударов. На каждой строчке делал шаг вперед и декламировал все увереннее и громче. Аджурок от каждой рифмы получал мощную оплеуху, от которой его черные волокна крошились и разлеталось в стороны, все переплетенное тело шаталось и слегка меняло формы. «Что ты когти распускаешь? Что ты песнь свою поешь? Коль себе добычу чаешь, без добычи прочь уйдешь». Верно нас учили. Меткое слово бьет больнее клинка. От каждой строчки из монстра выбивало целые пласты черной волокнистой ткани. Они разлетались вокруг, как перья или сухие листья, рассыпаясь на глазах. Тело Джурака исхудало, рука с арчиной подломилась и лопнула. В ворохе черных волокон девочка бухнулась в воду, ибо дощатый пол в том месте заканчивался причалом и старой разбитой лодкой. Хапеш выкарабкался из пасти бездны, освободил свою гиенскую пасть и незамедлительно пролаял. «Я шел по шелковым полям, навстречу радугам и снам, и так тянулся к красоте, но лишь очнулся в темноте». Я не особо понял содержание этого хиппи-стиха, но его максимально краткие и плотно зарифмованные строки по эффекту были сравнимы с пулеметной очередью. Они прошили и без того исхудавшее тело Джурака, который содрогнулся, зашипел и завыл. Бледные отсветы пробились изнутри него, фигуру охватил замерший во времени спазм, а воздух вокруг заполнили десятки одновременно говорящих голосов, которые заглушили все остальное. Долгое мгновение Джурак пытался сохранить форму и удержать себя в реальности, замерев на грани, но я добил его классикой. «Наша Таня громко плачет», уронила в речку мячик. Существо завыло и взорвалось. «Тьфу», плюхнула Арчана, выбравшись на скрипящие доски, недовольно выплюнув воду и скинув с себя шмат водорослей. Вся промокла. Она встрепенулась, словно кошка, окатив меня ворохом брызг. Хапеш сидел с высунутым языком и пытался отдышаться. «Ну и ну», сказал он наконец, удивленно на нас глядя. «Спасибо огромное, что спасли меня и мой компас. А у вас мощная культура, а то», без сомнения кивнула Джара. Слегка обсохнув, мы поняли, что пришло время прощаться. Арчана честно выполнила свое обещание и получила от Хапеша очередную горсть заветных черных монеток, которые наверняка будут потрачены на еду взрослым и пораженным болезнью Джарам, ради которых девчонка и ходила на заработки. «Если нужны честные товары и поменьше обмана, найдите бухту Джа, а в ней двух торговцев, Щелкаря и Шелеста», посоветовала Арчана. «Они не любят хитрить, так что с ними можно иметь дело. А если сказать, что мы от тебя, дадут скидку?» «Не, лучше не говорить, что я вас навела, а то сделают наценку». «Так ты грабительница или нет?» — спросил я напоследок, пытаясь понять. Арчана собиралась нас ограбить в пути и выкинуть в далекие лесные закоулки и не сделала это только из-за нападения бандитов, или все-таки нет? «Ты что, идиотина?» — рассердилась Джара. «Я проводница. Но чего мне говорить другим вольным трофейщикам Думрака, что я честная и мягкотелая? Нет уж, наша милая подруга лишь мимикрирует под злобную бандитку для выживания, но сохраняет верность древним принципам расы Джаров. Сам ты милый, пес», — огрызнулась девочка, а вот насчет принципов спорить не стала. «Ладно», — сказал я, — «раз так, то где тебя и твою бабусю можно найти? Это смотря зачем. Отдать долг крови? Тогда слушай и запоминай». Она встала на цыпочки, одновременно бесцеремонно пригнув меня вниз, ибо все равно не дотягивалась, и прошептала на ухо, где именно в диких лесостепях Думрака находится закрытое убежище Джаров, как его найти и по какой кодовой фразе меня туда впустит. «Между прочим, у меня развито пространственное осязание», — заметил Хапеш, — «и я прекрасно осязал все, что ты сказала, до последнего слова пароля». Арчана нехорошо скривилась. «Расскажешь кому-нибудь, найду и убью», — пообещала она, после чего весело помахала рукой и двинулась прочь. «А нам-то куда идти?» — спросил я напоследок. «Ты вообще ничего не сказала. ПФФ, детишки, вы на окраине речной республики Хзриш, вот перед вами река, в нее ходить не надо. В той стороне пирамида, ее невозможно не заметить, туда вам подниматься смысла нет. Так что вам в противоположную сторону вдоль реки, идиоты». «И то верно», — пробормотал я, махнув на прощание этой поистине удивительной 13-летней девчонке. «Ну, я рр», пес поднялся и весело высунул язык, пошли искать торговцев, мне не терпится купить сувенир. Я покупаю их в каждом мире, где довелось побывать, и инвентаря хватает, чтобы все их хранить, нет, поэтому я дарю сувенир в следующем измерении, чтобы не захламляться. Глава 3. Идущий собственным путем. Мы шли по окраинам порта, и уже через пару кварталов заброшенные здания сменились действующими, в основном это были ремонтные и лодочные мастерские, но регулярно встречались рыбацкие постои. Множество самых разных лодок лежали на специальных вылазах дном вверх, повсюду стояли рыбацкие стойки с растянутыми сетями, корзины, полные рыбьих костей и другие, полные чешуи. Палитра запахов заставила меня обмотать нижнюю половину лица банданой, вот и нашлось ей применение, а Хапеш, наоборот, шел и вдыхал их с довольной мордой. А знаешь ли ты, Яррер, что день и ночь в Базарате длятся по 4 часа? Теперь знаю. И по часу между ними на рассвет и закат. Значит, сутки этого мира идут ровно 10 часов, так пожелал великий владыка Абухурай. Если он воплощение жадности, то мог бы сделать сутки в своем мире побольше, побольше. Так наоборот, поднял коготь Гиен. Меньше сутки, быстрее круговорот всего. В этом была своя логика. Вокруг царила короткая ночь, но, видимо, пословица «этот город никогда не спит» относилась и к Базарату, неважно, о какой его провинции идет речь. По реке скользили лодки и ялики с фонарями на корме и носу, они перевозили грузы, накрытые полотнищами с легкими светоотражающими символами. Когда два ялика выползли друг на друга в речном завороте, свет фонаря первого заблаговременно отразился в боку второго, там просияли какие-то крабы, видимо, знак крабовой фактории, и первая лодка сменила курс. Фонарей и ламп на зданиях в этом районе водилось немного, поэтому мы шли по переулочкам и дощатым мостикам в полутьме, но именно полу, ведь крупная и яркая луна ползла над нами и хорошо освещала пейзаж. В глубине канала иногда проплывали большие светящиеся рыбы, высвечивая свои жирные и весьма красивые фигуры. Они напоминали огромных декоративных рыбок из японских прудов, а по небу регулярно пролетали воздушные суда, в основном, небольших размеров. И чтобы не лететь в полной тишине, сопровождаемой не самым приятным скрипом дерева и натянутых канатов, на них вешали маленькие и тихие звеняшки, которые висели по всей нижней линии и мелодично украшали полет. А еще большинство воздушных кораблей не ходили по воде, поэтому дно у них было плоское, ибо так гораздо удобнее, и хозяева не теряли рекламное место даром, а рисовали на донных плоскостях завлекательные картины. Прямо у нас над головами проплыла внушительная баржа, на дне которой мерцала картина, нарисованная уже слегка выцветшими, но все еще хорошо заметными алхимическими красками. Полуголая русалка с красивыми формами, но с пугающими рыбьими глазами и губами на выкат держала в руке красивую ракушку и дула в нее, оттуда выливалась волна звука. Подпись гласила: «Лучшие ракушки только у нас в око, океанский консорциум Маттертрал». Залюбовавшись на уродливую русалку, мы едва не столкнулись с еще более уродливым рыбаком. В нижней точке выгнутого моста сидел пожилой гуманоид с бурой кожей, покрытой мелкими бородавками. Он широкими пальцами с перепонками перебирал старую рыбацкую сеть и смазывал ее маслянистым раствором. «Хей, уважаемый», — спросил Хапеш, — «не подскажете, как пройти в бухту Джа?» Бородавчатый молча указал рукой в направлении слегка в сторону от реки и вернулся к своей сетке. Пожав плечами, мы двинулись туда, и достаточно быстро пейзаж сменился. Во-первых, исчез запах рыбы, во-вторых, каналы стали куда аккуратнее, они были обложены камнем и обустроены деревянными мостками. Повсюду виднелись склады, но уже небольшие и безликие, как на окраине, а с красиво оформленным фасадом. И на первом этаже каждого строения работал, да, ночью, какой-нибудь магазин. Спецовки мастера Шлабба, прыткие инструменты Аурелиса, алхимический котел Чуни, корм для зверей и двуногих, алхимчистка, эти и другие вывески подмигивали волшебными огоньками, переливались знаками, сверкали начищенными рамками. На многих витринах располагались завлекающие выставки, благодаря которым такая лавка выглядела как мини-музей и сразу хотелось зайти. А ведь это еще окраина. Тут магазины выглядели в целом аккуратно, но старовато и бедновато, им не хватало лоска, новизны и дороговизны, и все равно классно. А, ходоки, подходите поближе, попробуйте мое новое лакомство. Морской лурк, это произнес некто, стоящий у самой реки, необычным глухим и осклизлым голосом, как будто с забитым носом, полным неизбывного хлюпа. К нам обращался не такой уж и гуманоид, хоть и прямостоящий с двумя руками и ногами, но его голова казалась огромной и возвышалась назад, как пизанская башня под наклоном. Существо напоминало осьминога, приделанного к человеческому телу, и отчасти иллитида. Тонкие щупальца усы помогали ему перебирать товары в крупном сундуке, который стоял распахнутый у его ног. Похоже, этот товарищ вышел прямиком из воды, он был влажный, а вот одежда осталась сухой. Небось, магия, чтобы в реке не мокла, или алхимическая пропитка удобна. А из чего сделан этот морской лурк, уточнил я, рассматривая то ли длинных креветок в кляре, свернутых цветными спиралями, то ли запеченных в тесте червей. Из морского лурка, помедлив, осторожно ответил торговец, это илистая многоножка, очень сочная и вкусная, вяленая в горячем полуденном песке и вываленная в горсти герканских специй. Спасибо, аллергия на морепродукты, соврал я, стараясь подавить отвращение. Замечательно, дайте 5 штук, воскликнул Хапеш и тут же сожрал их с довольным чавканьем, отсыпав торговцу 5 котиков. И как, сочно, хрустко и специфично, как обещали. Ладно, двинули дальше. Ну постойте, постойте, друзья, хлюпнул довольный торговец, запросто взяв нас с гиеном за плечи своими лицевыми щупальцами, словно мы с ним были закадычные друзья. Теперь, когда наши отношения осветили узы удачной торговой сделки, я могу предложить вам реальный товар, а не эти завлекающие вкуснючие лурки, которыми торгую для отвода глаз и чтоб не платить налоги. И что за реальный товар? Я продаю первоприходцам слово силы, открывающие путь в базарат. Купите всего 1 раз, а потом сможете возвращаться сюда сколько угодно. Это ли не счастье, это ли не выгода, помноженная на всю дальнейшую жизнь? Причем, чем ценнее вещь вы пожертвуете при входе, тем больше денег подарит вам бесконечно щедрый владыка Абухурой. Ага, слово силы базарата работает точно так же, как пароль в харчевню Жруни. И это драгоценное словечко я отдам вам обоим всего за 1 звезду, лишь по половинке звезды на брата, когда еще будут такие цены. С точки зрения экономической эффективности это могло показаться выгодным и вполне оправданным вложением средств, но что-то в виде и голосе торговца, его явно невысоком месте в иерархии речной республики Хазриши в жадноватой навязчивости дружеских объятий подсказывало, что не стоит спешить расставаться с немалыми для нубов деньгами. «О, дорогой лурковод!» — усмехнулся Хапеш. «Ваши лакомства хороши, а вот ложь поистине ужасна. Не в плане низости, к которой вы прибегли, а в плане нескладности и шитости белыми нитками. Короче, вы просто бездарный лжец. Печально смотреть на ваши потуги, они смогли бы оболванить лишь самых неопытных и доверчивых претендентов. А мы с моим спутником все-таки уже тертые путешественники и чуем подвох». «Буркнул Склис, получив тирадой под дых и слегка ошалев.